если этот ископаемый предмет вообще способен воспроизводить какие-то звуки», — засомневался Бенджамин, вертя в руках убогий пластмассовый ящичек. Но приемник оказался исправным. Ловил, правда, только Москву. Трещал и хрипел невообразимо. Однако слова разобрать было можно. Все новости начинались с того, что чеченские боевики взяли в заложники четверых американцев, прибывших на слет участников движения «Мир без войн». Дикторы возмущались, что бандиты требуют за них огромный выкуп, рассказывали, кто и на каком уровне ведет переговоры. Вот только о величине выкупа умалчивали. «Самое существенное мы узнали», — сказал Джозеф. «Наши письма дошли до цели. Что им и требовалось нам доказать? Чтобы мы тут глупостей не наделали». Так прошел первый день заточения в чеченских горах. До самого вечера никого они больше не видели. Их строительная площадка была зажата между тылом дома и глухим забором. Долетали до них чьи-то голоса, какие-то непонятные шумы, стуки. Изредка разлетался по двору девичий смех. Но заложниками, похоже, никто теперь не интересовался. Лишь когда начало темнеть, появился библейский старик с посохом. Придирчиво оглядел участок. Сокрушенно помотал головой, но промолчал. Забрал приемник и кирки, вернулся в дом. Потом они сидели в своем сарае при свете коптилки, хлебали принесенную мальчишкой бурду, обсуждали сложившуюся ситуацию. Говорил в основном Даниэль. Убеждал, что им просто голову морочат, будто отсюда невозможно сбежать. Риск, понятно, велик, но и покорно ждать, когда их тут прирежут, как безмозглых баранов, еще глупей. Он, Даниэль, сильно сомневается, что за неделю доставят сюда $2 миллиона. Да, и в Штатах, и во всем мире уже знают о них. Но разве они первые, кого маргиналы берут в заложники? Разве не известны им случаи, когда подобные торги заканчивались в результате плачевно? Более того, он не исключает вариант, при котором эти неуязвимые в своих горах дикари доллары получат, а заложников пустят в расход, покуражатся. Осталось только придумать, как сговориться с Лу. Поддержал его Бенджамин. Добавил только, что к побегу нужно подготовиться, запастись, по крайней мере, какой-нибудь провизией. А если постараться ночью застать врасплох хозяев, то и оружием. Там оно наверняка имеется. Джозеф тоже счел доводы по-борски резонными, но предложил не пороть горячку. У них в запасе еще 5-6 дней. Время, чтобы дров не наломать, есть. С тем и заснули. Следующий день никаких кардинальных событий не принес. Ранний подъем, завтрак, изнурительная долбежка до обеда, полчаса на тошнотворную еду и отдых. Снова это проклятое махание киркой. Лу ни разу не показалось. Даниэль побаивался, что держит ее в заперти. Приходили ему в голову и другие мысли, страшные, убийственные. Когда вспоминал, что в одном доме с ней живет бородатый варвар с волчьими глазами. Но изо всех сил старался гнать их от себя. Слабеньким утешением было, что по всем признакам полевой командир, отрезающий уши,